Пророчество против Эдома. «Было ко мне слово Господа. Сын человеческий, обрати лицо к горе Сеир, пророчествуй против нее и скажи. Так говорит Владыка Господь, я твой противник, гора Сеир. Я простру над тобой руку и предам тебя полному опустошению. Я превращу твои города в руины, и ты станешь необитаемой. Тогда ты узнаешь, что я Господь. За то, что ты питала вечную вражду и предавала израильтян мечу во время их беды, когда пробил час их наказания. За это верно, как и то, что я живу, возвещает Владыка Господь. Я предам тебя кровопролитию, и оно будет преследовать тебя. Так как ты не возненавидела кровопролитие, оно будет тебя преследовать. Я предам гору Сеир полному опустошению, и погублю на ней всех, кто уходит и возвращается. Я покрою твои вершины павшими, сраженные мечом будут падать на твоих холмах, в долинах и во всех ущельях. Я предам тебя вечному опустошению, твои города больше не будут заселены, тогда ты узнаешь, что я Господь. За то, что ты сказала, оба этих народа и обе эти страны будут моими, я завладею ими, хотя с ними был Господь. Верно, как и то, что я живу, возвещает Владыка Господь. Я поступлю с тобой по злобе и зависти, которые ты выказала, враждуя с ними, и явлю себя им, когда стану тебя судить. Тогда ты узнаешь, что я Господь, услышал все оскорбления, которые ты слала горам Израиля. Ты говорила, они опустошены и отданы мне на съедение. Ты хвасталась предо мной и говорила против меня, не сдерживаясь. И я это услышал. Так говорит Владыка Господь, когда вся земля будет радоваться, я предам тебя опустошению. За то, что ты радовалась опустошению наследия дома Израиля, я поступлю с тобой точно так же. Ты будешь опустошена, гора Сеир, и с тобой весь Эдом. Тогда узнают, что я Господь.